Мудро, только и смог сказать я, с уважением покачав головой. А то, усмехнулся Рябинка и тут же серьезно добавил. А ты, захочешь в следующий раз помочь красивой девушке, просто вызови служебную машину. Понял меня? Так точно, товарищ генерал. Мне было понятно, даже очень. Намек более, чем прозрачный. Но я боялся не за карьеру. Дело тут в другом. Если я продолжу встречаться с Алевтиной, то все мои амбициозные планы по внедрению реформ, призванных спасти СССР от развала, накроются тем самым медным тазом, которым в свое время накрылся этот самый союз. Думать надо не той головой, что в штанах, со стыдом упрекнул себя в очередной раз. Покинув кабинет генерала, я шел на рабочее место под впечатлением от разговора. Все-таки Рябинка не зря генерал, и не зря ему так доверяет Леонид Ильич. Дошел до домика охраны, как тут же раздался звонок. Звонил Леонид Ильич. «Володя, сейчас сюда Юра с женой приедут, и Галя с ними тоже напросилась. Они на двух машинах прибудут, ты уж там присмотри, чтобы хорошо встретили». «Леонид Ильич, вас что-то беспокоит?» — спросил я Брежнева, услышав в его голосе напряжение и усталость. «Раз приезжают, тем более все вместе, значит, что-то будут просить. Опять им что-то нужно от меня». Он вздохнул и добавил. «Куда деться, отцы и дети, вечный конфликт. Леонид Ильич, все будет сделано в лучшем виде», — пообещал я генсеку. С Галиной Брежневой и Чурбановым я уже был знаком, а вот его сын, Юрий, меня удивил. Вальяжный, вялый, абсолютно неактивный мужчина. Слегка полноват, очень похож на отца, но не так сильно, как его старшая сестра Галина. Жена Юрия, Людмила, оказалась тощей, высокомерной дамочкой. Уложенные в высокую прическу и залакированные желтые волосы, без косметики, но вся увешана украшениями, как новогодняя елка. Глядя на нее, у меня в голове вертелось только одно слово – выскочка. Я ожидал семейных посиделок, задушевных бесед, даже совместного застолья. Специально предупредил на кухне о приезде гостей, но шеф-повар отмахнулся. «Да ну, как обычно подадим. Они даже едят отдельно и в разное время все, кому когда приспичит». Так что вечером я снова ужинал с Леонидом Ильичем и Викторией Петровной, в просторной, но не уютной столовой. Нам сервировали маленький столик, а рядом стоял большой длинный стол на 50 персон, где разместилась бы вся большая семья Леонида Ильича, все его дети и внуки, все друзья и родственники. Пустой, накрытый белой скатертью, с зачехленными стульями, которыми давно никто не пользовался. «Ну, что я тебе говорил, Витя?» Леонид Ильич грустно посмотрел на Викторию Петровну, отставил в сторону тарелку с творогом. «Опять просить приехали. У Юры аппетиты выросли. Хочет, чтобы я назначил его первым заместителем министра внешней торговли». «Да это не у него аппетиты, а у Люды», — возразила Брежневу жена. «Вот как я не хотела, чтобы он женился на ней, но кто меня слушает? Обычная учительница английского языка, а ведет себя так, будто она английская королева. Скорее, как старуха из золотой рыбки», — возразил ей Брежнев. «Иногда думаю, что с ними со всеми будет, когда я умру. Разбитое корыто». «Так вы не умирайте, Леонид Ильич, вам еще жить да жить», — я рискнул вступить в разговор. «Умирать все равно придется, Володя. Главное, дела в порядке сдать тому, кто меня сменит. А вот кто сменит, я пока даже не вижу. Я тоже пока не видел того, кто мог бы возглавить страну. В моей реальности и Андропов, и Черненко не успели даже показать себя, не то, что сделать что-то реально полезное. А уж Горбачев с его Раисой Максимовной добили страну окончательно». Леонид Ильич молча закончил ужин, встал и медленно, слегка подволакивая ноги, вышел из столовой. «Вот как с ним быть?» — вздохнула Виктория Петровна. «Володя, вы заканчивайте ужин без нас, и не стесняйтесь, а то на творожке да капусте ноги протяните». И она вышла следом за мужем. Аппетита не было, я быстро выпил стакан чая и тоже вышел. Уже направлялся к домику охраны, когда меня привлекли громкие голоса неподалеку от беседки. «Опять ты с этим цыганом путаешься?» — услышал я голос Чурбанова. «Юра, выбирай выражение», — властно осадила его дочка Брежнева. «А что выбирать? Как есть, так и говорю», — ответил ей Чурбанов. «Да мне из-за тебя уже стыдно на люди показаться». «Генералом тебе не стыдно быть из-за меня, а?» — и я услышал звук пощечины. Мимо быстро прошла Галина Брежнева. Следом из-за деревьев появился ее муж. На щеке Чурбанова краснел след от тяжелой руки супруги. Я сделал вид, что не заметил его, свернул с дороги, решив проверить посты. Прошелся по всем точкам, поговорил с сотрудниками, и только потом прошел в домик охраны, открыл дверь и остолбенел, обнаружив там Галину Леонидовну. Галя Брежнева сидела на столе, заложив ногу на ногу, рядом стояла бутылка шампанского. Она поднесла горлышко к губам и надолго приложилась к бутылке. «Галина Леонидовна, шампанское из горла пьют или аристократы, или дегенераты?» Не слишком удачно пошутил я. Галина не оценила шутку и спросила строго. «Скажи мне, Володя, почему ты стал от меня бегать? Уже забыл, как нам было хорошо вместе?» Я вздрогнул от неожиданности. «Нам? Вместе?» В памяти Медведева не нашлось ни одного воспоминания о том, что он был любовником дочери Брежнева. Глава 17. «Кстати, а ты кем меня считаешь, аристократкой или дегенераткой?» спросила Галина и пьяно ухмыльнулась. Потом вдруг стала грустно и тихо сказала. «На аристократку я не похожа, сама знаю, но я действительно аристократка. Я родилась уже с золотой ложкой во рту. Всю жизнь живу в роскоши и богатстве. У меня папа знаешь кто? Вот именно, он уже с войны генерал-лейтенантом пришел. Мы с мамой тогда в эвакуации были, в Алма-Ате, красивый город. У меня появилось ощущение дежавю, это уже было в прошлую встречу. В квартире Галины, когда она устроила зачетную гулянку с цыганами, я внимательно смотрел на нее и пытался понять, где здесь подвох. Погодите-ка, Галина Леонидовна, вы же говорили, что жили в деревне и ваш отец пришел с войны с фронтовой женой Тамарой». Задал вопрос, хотя понимал, что адекватного ответа я сейчас вряд ли добьюсь, что вся деревня его ждала, что односельчане вокруг вашего дома собрались, и что потом разговоров было много, что соседи очень осуждали и вам стыдно было за отца. «Что за бред? Я такого не могла сказать», — возмутилась Галина. «Какая деревня? Отец уже в 41-м был первым секретарем Днепропетровского обкома и полковником. Какие нахрен соседи, какие односельчане? Да со мной даже в детстве на горшке по соседству никто не сидел, я в ясли не ходила, у меня нянька личная была и воспитательница. А ты деревня, я, наверное, сильно пьяная была, когда это рассказывала». Она глупо хихикнула, подняла бутылку, высунула язык, стараясь поймать хотя бы каплю спиртного. «Шампанское кончилось», — капризно всхлипнула Галина. «Сгоняй, принеси еще. Володечка, а ты почему меня больше не любишь? Нам ведь так хорошо с тобой было». «Извините, Галина Леонидовна, не напомните, о чем речь?» Осторожно поинтересовался я, пока еще не до конца понимал ситуацию. Попытался прочитать мысли Галины, но у нее в голове царил полный хаос, абсолютная бессмыслица пьяного вдрызг человека. Она действительно уже изрядно набралась, опустевшая бутылка только начинала действовать, а сколько еще было выпито перед этим. Галю качало так, что пару раз она едва не свалилась со стола. Галина вдруг замерла, словно что-то вспомнила, подавила отрыжку, громко икнула. Потом снова перевела мутный взгляд на меня, уставилась, уже не узнавая. «А ты кто вообще?» «Пошел прочь». Я не успел ничего ответить, а она уже затянула песню. «Напилась я пьяна, не дойду я до дома». Я молча терпел, ведь пока она не начинала буянить. «Проводи меня домой, а, ты знаешь, где мой дом. И не ври мне, что знаешь», — пьяно бормотала Брежнева. «Я и сама не знаю, нет у меня дома». По ее щекам потекли пьяные слезы, и мне вдруг тоже стало ее жалко. «Я хочу стать птицей и полететь к звездам, и чтобы никто меня не догнал и не вернул сюда, к папе». Последнее слово она сказала зло, как выплюнула. Я поступил, как советовал Рябинко, вызвал служебную машину. Точнее, позвонил в главный дом и попросил двух сотрудников подойти сюда и пригласить с собой Чурбанова. В конце концов, он ее муж, пусть сам разбирается с тараканами в голове непутевой женушки. На всякий случай я держался от Галины на безопасном расстоянии и поближе к двери. Кто знает, вдруг эта любвеобильная дамочка решит кинуться мне на шею. Вовек потом не отмою пятно с репутацией. Хорошо хоть, что худшие опасения не подтвердились. Вроде не было у Медведева никаких отношений с дочкой Брежнева. Напрасно я испугался, это был просто пьяный бред. Галина Леонидовна опустила голову, почти уткнувшись подбородком в грудь. Волосы плотной занавеской закрыли лицо, свесились черными буклями на белое пальто из тонкой шерсти. Один в один сцена из кинофильма «Ви», того, старого, с Куравлевым в роли Хамыбрута. Вот только глядя на Галину, непонятно, то ли она будет восставшей из мертвых панночкой, то ли сейчас прогудит. «Поднимите мне веки». Все-таки прогудела хрипловатым низким голосом. «Подняться помоги мне, слышишь? Отведи домой, и тут же, без перехода, нежным голоском маленькой девочки. «Володя, спаси меня, я гибну». «Вы уже погибли, Галина», — ответил ей печально и тихо. По-человечески мне ее было жалко. Я сочувствовал этой несчастной женщине, которую все называли кремлевской принцессой. Представлял ее одиночество и несвободу при таком отце. Но положение обязывает, как бы банально это ни звучало. И потом, есть невидимая черта, заступив за которую, человек уже не может вернуться к нормальной жизни. Личность Галины Брежневой необратимо изменилась под воздействием алкоголя. С улицы послышались голоса. Я отошел от двери, пропуская в домик охраны двоих сотрудников. Следом за ними вошел Юрий Чурбанов. «Пойдем, Галя», — сказал он, но к жене близко подходить не стал. Видимо, опасался получить еще одну пощечину. «А ты кто? Какая я тебе Галя?» «Пошел вон». Еще пыталась буянить Галина, но сил уже никаких не имела, тело ее не слушалось. Ребята из охраны осторожно взяли Галину Леонидовну под руки и вывели на свежий воздух. У домика охраны уже стояла специальная скорая. Оперативно действует Чурбанов. Видимо, научился за годы брака с дочерью Брежнева, привык. Чурбанов помог загрузить супругу, сам уселся рядом с кушеткой. И скорая, из которой слышался пьяный рев и ругань Галины Брежневой, уехала. Понятно, что врачи кремлевские, и повезут Галину Леонидовну не в Кащенко, и курс лечения ей будет организован по высшему разряду. Я вернулся в комнату, там мощно пахло перегаром, распахнул окна, чтобы проветрить помещение, бросил пустую бутылку из-под шампанского в мусорное ведро, присел на диван, вытянул ноги, откинул голову на спинку. Все-таки тяжело с пьющими людьми. Вдруг не в попад вспомнил тещу с забродившим соком и стало смешно. Леонид Ильич позвонил уже в час ночи. Я взял пачку сигарет, со вздохом подумав, может ему установку на отказ от курения сделать. Я ж уже почти настоящий экстрасенс, всякое могу. Мог бы попробовать побороться и с зависимостями. Правда, день на день не приходится. Бывает, даже чужие мысли слабо слышу, лишь невнятный шепот, а порой наоборот так кричат со всех сторон, что приходится включать барьер. Внушать еще сложнее. Просто захотеть и вложить свою мысль другому человеку по заказу не получается. Надо тренировать способность, конечно. Но как это правильно делать, если не понимаю даже принципы, как это работает? Пользуюсь интуитивно, как получится. Дошел до главного дома. Зябко, наверное, снова пойдет дождь. Осенняя ночь была ветреной, промозглый, а ведь еще позавчера, в Пицунде, лето казалось вечным, было тепло и комфортно, и зима была чем-то далеким, как будто из другой жизни, а смотри-ка, уже чувствуется ее морозное дыхание, интересно, бабье лето в этом году будет. Вошел в главный дом, поднялся по широким пустым коридорам на второй этаж, подошел к дверям спальни, подумав, что дача на редкость неуютная, слишком официальная, жить в таком доме, все равно, что жить в клубе или доме культуры. В спальне было темно, горела только небольшая лампа на прикроватной тумбочке рядом с кроватью генсека. Опять уснуть не могу. «Володя, закури что ли?» – попросил Леонид Ильич, поворачиваясь на бок. Виктория Петровна спала, я слышал ее ровное дыхание. Присел в кресло у кровати Леонида Ильича, закурил сигарету, выпустил струю дыма в сторону генсека. Он шумно вдохнул. «Я что-то как с ужина задумался, так и не могу переключиться», – пожаловался Леонид Ильич. «Всю голову сломал, кто будет после меня? Вот ты, Володя, как думаешь?» «Я думаю, что Андропов решил выдать ему расклад из моей реальности, хотя самому мне он не очень-то нравился». «Юра, Андропов, да ну, он же больной весь, почки совсем слабые, какой из него генсек? В политике он что-то может и смыслит, но стране сейчас не политик нужен, а экономист, и притом хороший экономист». «Вы правильно заметили, Леонид Ильич, Андропов больной, его хватит стране ненадолго, я не боялся рассказывать о будущем». В контексте разговора это звучало не как предсказание, а как предположение, но есть еще и Черненко, впрочем, он тоже не отличается железным здоровьем. «Костя, ты прав, он задыхается, пару шагов пройдет, и все, за ингалятором лезет, да все они больные». 90% состава политбюро без врачей шагу уступить не могут, на таблетках сидят. Нет, из нашего поколения никто не подходит. Войну прошли, и после войны не сахар было, изработанные все, да и старые уже. Хотя проблема, Володя, даже не в возрасте. Просто мир меняется, а мы, старики, живем еще прошлыми победами, и перемен этих не замечаем. Думаю, Тут молодой нужен, умный и чтобы за страну жизнь готов был отдать. Смотрю вокруг и не вижу такого. На молодых смотреть надо не сверху, а снизу, сказал я. Первые секретари обкомов, может, молодые министры, может, кто-то из военных, но обязательно кто-то из славян должен быть. Если опять национальный кадр, то своих потянет, ничего хорошего не будет. Ты прав, вот думаю я про твои слова, там в Пицунде. Ты прав, мелкая торговля нужна, и личное подсобное хозяйство нужно развивать, и кустарные артели должны быть. И ведь было же при Сталине. Постановление Совета Министров 2445 от 1946 года. Поддержал я, вытянув из памяти номер документа. Игрушки, мебель, посуда, одежда, значительную часть этих товаров производили кооперативы и артели. Брежнев кивнул и продолжил. Но Хрущев Никитка всех разогнал. Преподнес это как переход от устаревшей кустарной к более передовой системе организации труда. Но именно товары кооперации вскоре оказались в списках общесоюзного дефицита. Плановая экономика с производством таких товаров справлялась хуже, чем со строительством космических кораблей. Хрущев обещал, что к 80-му году коммунизм будет. 80-й год вот уже на носу, а коммунизм, он как горизонт. Чем ближе подходишь, тем дальше становится. Брежнев замолчал. Я закурил еще одну сигарету и, пуская дым, думал. Веки тяжелеют, вы засыпаете. Тело расслаблено, вы спокойны, вы крепко спите. Утром проснетесь здоровым, полным сил и энергии. Вам совсем не хочется курить. Запах сигаретного дыма вызывает у вас стойкое отвращение. Брежнев заснул. Я тихо вышел и затворил за собой дверь. Надеюсь, у меня получится. Леонид Ильич ведь уже не вспоминает о таблетках. Стал лучше засыпать. Может и от сигарет отвернется. Я продолжал думать о том, что сказал Брежнев. Дело ведь не только в самом будущем генсеке, но еще и во всей его команде. Что это будут за люди? Я достаточно изучил нынешнее окружение Брежнева. Понять, что каждый тянет одеяло на себя, много ума не надо. Леонид Ильич правильно заметил, что возраст людей, находящихся на ключевых постах, давно уже пенсионный, и они будут сопротивляться любым переменам. Пока я не сильно приблизился к своей цели, только и удалось сделать, что притормозить Гвишиани с его институтом системных исследований, и то ненадолго. Второе, предотвратил угон самолета в Японию. Ну и, надеюсь, главное, поддержал здоровье генсека. Надеюсь, это позволит ему прожить дольше и успеть больше. Выиграть у судьбы хотя бы пару лишних лет – уже успех. В ближайшее время предстоит выполнить еще несколько важнейших задач. Не допустить взрывов в московском метро в январе 1977 года. И как-то предупредить пожар в гостинице «Россия» в феврале того же года. Что ж, теперь многое зависит от встречи с сибирскими учеными в Завидово. Честно говоря, вряд ли все эти встречи приведут к быстрому результату. Процесс столько запущен и неизвестно, как он будет развиваться. Пока для себя поставлю целью способствовать реформам, но проследить, чтобы они были не бездумными, не формальными, а целенаправленными и эффективными. Чтобы каждая реформа четко отвечала конкретным потребностям общества. В очередной раз обойдя посты, я проверил, как сотрудники несут дежурство. Охрана, конечно, оставляла желать лучшего. Сделал в уме отметку поговорить об этом с Рябинко. Вот сейчас пробраться в главный дом, вплоть до самой спальни генсека, подготовленному специалисту не составило бы особого труда. В главном доме дежурит только медсестра в медпункте и раздатчица на кухне. Хотя бы тревожные кнопки поставить не помешало бы, на первое время. Все-таки в СССР 70-х привыкли жить в безопасности, расслабились. С такими мыслями вернулся в домик охраны. На часах было 3 часа ночи. Прилег на диван и, незаметно для себя, заснул. Приснился Капитонов. Он смотрел на меня свиными глазками и улыбался. Потом вдруг жутко захохотав, Капитонов включил телевизор. А из него, волосами вперед, вылезла Галина Брежнева, как та девочка из фильма «Звонок». Я проснулся в холодном поту. Посмотрел на часы. Весь сон уложился в 5 минут. На душе было мерзко. Неясное предчувствие большой беды вдруг охватило меня. Вскочил на ноги, быстро вышел на улицу и едва ли не бегом бросился к главному зданию. Все тихо. Осмотрев первый этаж, бесшумно поднялся на второй. Прошел по коридору. Осторожно приоткрыв двери, заглянул в спальню генсека. Леонид Ильич спал, чуть похрапывая. Тихо закрыл двери, прошел в комнату медсестры. Сегодня дежурила не Аля. Вместо Коровиковой взяли пожилую, с большим стажем работы, дородную женщину. Рябинка не стал рисковать и выбрал даму такого типажа и комплекции, чтобы ни о каких отношениях, кроме рабочих, у генсека даже мысли не могло возникнуть. Сейчас Вера Ивановна спала прямо за столом, в обнимку с телефоном. Прошел до конца коридора. Возле комнат, в которых останавливались дети и внуки генсека, тоже было тихо. Мысленно отругал себя за паранойю и направился к выходу. Я бы не заметил его и прошел мимо. Но человек, кравшийся по лестнице черного хода, слишком громко думал. Ни хрена не видно, как бы не оступиться. Он говорил, что брежневская спальня на втором этаже. Тут лестница. Пока правильно. Он сказал, что с лестницы третья дверь по коридору будет в спальню. Ага, верно. Он все знает. Так, хорош, хватит отвлекаться. Сейчас дойти, открыть ту дверь и застрелить спящего пердуна. Потом можно и самому застрелиться. После такого точно вознесусь. Стану не просто героем, а святым. Спасителем, освободившим Россию от диктатора, подарившим людям свободу. Он так обещал, а он не может ошибаться. Он ангел Божий, не профессионал. Слишком много размышляет, причем сумбурно и даже бредово. Это скорее похоже на какого-то маньяка или сектанта. Вот только откуда узнал расположение комнат, как пересек внешний периметр. Кто такой помогавший ему он на самом деле? Чтобы получить ответы, придется брать гостя живьем. Я прижался к дверям, стараясь слиться с темнотой. Рядом послышались тихие шаги. Мимо неумело крался человек в обычной одежде, мешковатые брюки, дешевая куртка. В слабом свете тускло блеснул сталью пистолет с глушителем. Глава 18. Он меня все-таки заметил, но слишком поздно, когда нас разделяло лишь пара шагов. Я сделал неуловимое движение вправо, уходя с линии огня. Перехватил руку с пистолетом, резко вывернул, запястье киллера-неудачника хрустнуло. Пистолет выпал, глухо стукнувшись о ковровую дорожку. Мужик собирался было закричать, но я снова оказался быстрее, очень сильно врезал ему коленом точно в пах. Онемев, оглохнув и ослепнув от боли, гость рухнул на пол. Свернувшись калачиком и зажимая руками пах, он уже не думал о сопротивлении. Вроде бы даже потерял сознание от шока. Ну что ж, так даже лучше. Я подобрал пистолет, сунул в карман брюк. Снова порадовался, насколько хорошее тело досталось мне от Медведева. Навыки, рефлексы, все на уровне, автоматически реагирует на любые экстремальные ситуации. Взвалив диверсанта на плечо, я быстро спустился по лестнице, молясь, чтобы никто из детей Брежнева не вышел из своих комнат. До домика охраны дошел за 2 минуты. Меня заметили и навстречу выбежали сотрудники с ближайших постов. Я скинул бесчувственное тело нарушителя им на руки. Они затащили его в домик охраны, засунули в камеру для временно задержанных. Один остался сторожить, второго отправил в главный дом, еще раз тщательно проверить все помещения. Только тихо, предупредил сотрудника, чтобы мышь не проснулась. Тут же позвонил дежурному на Лубянку, доложил ситуацию. Потом набрал номер Рябинка, рассказал ему. Следующий звонок, дежурному в наше главное управление, запросил усиление. Дальше все шло по накатанной. Раньше всех подъехал ПАЗик с усилением. Из него посыпались бойцы в камуфляже и бронежилетах, с автоматами в руках. Скомандовал старшему занять круговую оборону согласно действующей инструкции. Следом прибыл генерал Рябинка. Я доложил ему ситуацию, рассказал о своих действиях. И мне показалось, что он не профессиональный диверсант, добавил я. Товарищ генерал, я распорядился прочесать территорию. Нет гарантий, что ночной гость действовал в одиночку. Ну что ж, грамотно, грамотно, Володя. Сейчас подъедут дознаватели и будем работать с задержанным, сказал Рябинка. Несостоявшийся убийца тем временем пришел в себя. Совершенно безумные глаза, выражение лица меняется. То испуганное, то злое, то радостное. Наркоман? Нет, скорее душевно больной. И давно он так кривляется? Спросил я сотрудника. Да как пришел в себя, так и бесится. Идиот самый настоящий, пожал плечами лейтенант. Я кивнул, велел открыть решетку камеры. Генерал Рябинка вошел первым, я за ним. Встав за спиной Александра Яковлевича, страховал его от возможных случайностей. Человек на нарах внимательно посмотрел на нас и вдруг закричал. Я должен завершить уровень. Зачем вы помешали мне завалить финального босса? Гейм-овер, бля, из-за вас. Что он несет? Нахмурился Рябинка. Ты хоть что-нибудь понял? Я понял, но не стал говорить об этом генералу. Откуда такие слова здесь? Второй раз убеждать себя, что я ослышался, бесполезно. Если в Пицунде мне действительно могло показаться, ну не расслышал, что там пробормотал Капитонов, то сейчас все предельно четко было сказано. Тем более, что слова безумца слышал не я один. Но не может ведь кругом ошиваться целая толпа попаданцев. Проходной двор прям какой-то, словно все происходит не наяву, а в дурном сне или на страницах популярного романа. Но как иначе объяснить этот сленг? Откуда здесь взяться геймеру, воспринимающему реальность как игру? Впрочем, если он действительно попаданец, запутаться в реальностях не мудрено, как и сойти с ума. Не все такие рациональные и психически устойчивые, как я. Я в 2025-м эти слова понимал, хотя и не пользовался ими в обыденной жизни. Все-таки мне было 65 лет, не самый типичный возраст для геймера. Признаюсь, приходилось побаловаться, но в меру. Предпочитал игры спокойные, пошаговые стратегии или тактические РПГ. Но зависимостью не страдал, всегда находились более важные дела. Вскоре подъехали дознаватели из второго главного управления КГБ. Их было двое, тяжелый, кряжистый майор и моложавый капитан. Классическая пара следователей, добрый и злой. Обычно в камере временно задержанных допросы не проводились, но Рябинко приказал начать прямо здесь. В камеру занесли два стула, они уселись и приступили к допросу. Первым начал добрый капитан. «Ну рассказывайте, как вы оказались тут, но прежде всего хочу вас спросить, вы понимаете, где находитесь?» Диверсант по-прежнему вел себя неадекватно. Вопрос капитана он проигнорировал. Вместо этого с видом восторженного идиота вертел головой и, хлопая глазами, бормотал что-то на тему крутой графики. Тогда майор, игравший злого, внезапно заорал. «Фамилия, имя, кто тебя направил сюда, когда был завербован?» Жесткий окрик подействовал, как ушат холодной воды. Задержанный вздрогнул, растерянно посмотрел на следователя и слабым голосом спросил. «Где я? Как я здесь оказался? Вопросы здесь задаю я. Быстро отвечай, сука!» Майор специально говорил жестко и грубо. «Рыжов, Виктор Иванович», испуганно пролепетал задержанный. «Я ничего не сделал. Я вообще не знаю, как сюда попал. Я настроился на него. Отсек все посторонние, что мешало. И мысли генерала Рябинко о скорой взбучке от руководства. И радость оптимиста капитана от интересного расследования. И мрачные размышления пессимиста майора об очередном висяке, в который, по его мнению, превратится это дело. Но мысли задержанного так и не стали единым потоком, как у всех других, кого мне раньше приходилось слушать. Казалось, в его голове жили разные люди. И, вдобавок, спорили и ссорились между собой. Вот я иду с тренировки, захожу в зал автоматов, а что дальше-то было? Помню, как после тренировки взял сумку, думал Рыжов одним голосом, и тут же его перебивал другой, более писклявый и насмешливый голос. «Ну что, спалился, лузер? Провалил задание, и переживает о сумке. И что теперь будешь делать? Что скажешь? Ты ничтожество, ты дерьмо». В этот внутренний диалог вплетались мысли третьего участника, абсолютно механические, как озвучка робота в компьютерной игре. Уровень не пройден. Game over. Желаете покинуть игру или начать заново? Заново. Заново. С паникой в голосе кричал второй. Только не удаляй. Не стирай меня. А где-то еще глубже, словно в подсознании, маячил четвертый, спокойный, медитативный, как у психотерапевта. Шептал что-то, успокаивая и словно бы отдавая приказы. Вот он-то для меня самый интересный. Я потянулся. Но нет, не смог пробиться. Подсознание, это даже для меня слишком круто. От таких попыток у самого мигрень начинается. Я прервал мысленный контакт с Рыжовым. С шизофреником очень тяжело общаться даже вербально, даже подготовленному человеку, а я не был психиатром. Я ошибся. Этот мужчина кто угодно, но все-таки не попаданец. Не знаю, как это объяснить словами, но его мысли имели другой оттенок, присущий людям именно этой эпохи. Мои мысли, например, сильно отличались. А Капитонова я вообще не смог услышать. Однако, откуда в этой больной голове взялось столько геймерских терминов? Почему как минимум одна из субличностей знакома с тем, что появится в лучшем случае через лет 10? Тем временем допрос шел своим чередом. «Где вы проживаете? Где работаете?» — ласково спрашивал добрый следователь. «Да я ничего не сделал. Я работаю в бухгалтерии. Работа сидячая. И я спортом занимаюсь. Спортивной стрельбой. Еще с института. Больших результатов не достиг, но первый разряд выбил. Участвую в соревнованиях, не сильно больших, но на первенстве Москвы занял второе место. А теперь быстро говори, как ты оказался на охраняемом объекте?» Снова вступил в дело грозный майор. Рыжов вздрогнул, сжался, прикрыл руками голову. «Я не помню. Я после тренировки на науке, ну спорткомплекс, знаете, возле него открылся зал игровых автоматов. Ну там морской бой, самолетики, метки стрелок, для детишек, но мне тоже интересно. Я заглянул. Там 15 копеек бросишь и стреляешь. Только там они неправильно систему выстроили, там замедление идет, и целиться надо не в мишень, а чуть левее. Но это мне на руку, как раз навыки тренирую. А ко мне подошел человек, вроде как в этом зале техник. Говорит, мол, вижу, вы играми интересуетесь, профессионал. У нас тут разработчик этого автомата в кабинете сидит. Может, расскажете о своих впечатлениях? Может, что улучшить надо? Ну я и прошел с ним. Он умолк, лицо его скривилось, брови сдвинулись к переносице. Было видно, что задержанный мучительно пытается что-то вспомнить. И что дальше? Встретились с разработчиком, мягко спросил добрый капитан. Не помню. Помню, как встал, прошел за техником в служебное помещение и все. Потом я здесь и вы на меня кричите, он заплакал. Где я? Что случилось? Случилось то, что ты с пистолетом оказался на охраняемом объекте, жестко сказал майор и предъявил Рыжову пистолет. Это твое оружие? Нет, что вы, это же Беретта, итальянский пистолет. Я такой только на картинках видел. Как он у вас оказался? Я здесь спрашиваю, а ты отвечаешь. Осадил его майор, но генерал Рябинко остановил допрос. Забирайте его, но смотрите, чтобы довезли до Лубянки живым и здоровым, предупредил он следователей. Если с задержанным что-то случится, отвечать будете не только своими погонами, но и своими головами. Рыжова увели. Он шел, запинаясь, понурив голову. На территории госдачи других гостей не обнаружили. Следы тоже были оставлены только одним человеком, Рыжовым. Но прошел он очень точно, почти по ниточке, единственным возможным путем. Просочился буквально на стыке двух маршрутов патрулирования. Причем шел точно, нигде не сбиваясь в сторону. Не похоже на простого случайного шизика. Собака быстро взяла след, довела до Рублевского шоссе. Дальше след обрывался. Рыжова явно привезли сюда на машине. Значит, либо такси, либо у него есть сообщник. Мы с генералом выслушали отчеты. Потом прошли в главный дом, в кабинет Рябинко. «И что ты думаешь?» – спросил Александр Яковлевич. «Надо опросить таксистов», – ответил я. «Это уже не наша забота. Для этого есть специально обученные люди. Что думаешь об этом Рыжове?» Генерал прошел к креслу, устало опустился в него. «Присаживайся, не на докладе». Я сел в соседнее кресло. «Что я думаю о Рыжове?» «Похоже, шизофреник». «Но вопрос, откуда шизофренику известно о единственной и очень нестабильной слепой зоне? И откуда простой обыватель знает планировку комплекса Заречья?» «Я обнаружил нарушителя совершенно случайно, уже почти на пороге спальни генсека, и шел он туда целенаправленно. Страшно представить, что было бы, опоздай ты на пару минут». Рябинко тяжело вздохнул. «А почему пошел с проверкой в неурочное время?» «Не знаю. Просто неспокойно было. Интуиция, что ли, или предчувствие? Да какая разница? Что дальше делать будем?» «Нет, слепую зону я перекрою, это понятно. И вообще давно пора поставить пост в главном здании. Я тут думал, что неплохо было бы тревожные кнопки сделать. Причем в каждой комнате, в каждом помещении. Это правильно. Ты вот что, Володя, сейчас сдай смену Солдатову. Я его сегодня выдернул из дома пораньше. И сядь, напиши все это. Помимо рапорта у нас должен еще быть план мероприятий по усилению охраны первого лица в государстве. Нам с тобой сегодня к 10 часам нужно быть у Андропова». Рябинко криво усмехнулся. «Мы действовали по инструкции, но вряд ли это будет смягчающим обстоятельством. Ты же знаешь любимую поговорку Андропова. Инструкции пишутся для дураков, а умный действует по обстоятельствам». Я кивнул. Потом встал, вытянулся по стойке смирно. «Разрешите идти?» «Ну зачем так официально, Володя?» Рябинко поморщился. «Что-то ты какой-то не такой стал в последнее время. Вещи и сны, предчувствия. Я мысленно уже получаю взбучку от товарища Андропова. Я свел все к шутке, но внутренне подобрался. Забыл, что Рябинко все время относился к Медведеву по-отечески. Александр Яковлевич, я напишу план мероприятий, заодно сделаю смету, по крайней мере приблизительную. Будет на что переключить внимание председателя КГБ. Там Александров агентов должен уже приехать. При нем всегда секретарша. Скажи, пусть напечатает и доклад, и рапорт, чтобы Юрий Владимирович с нашими каракулями не разбирался», – посоветовал Рябинко. «Андропов вообще плохо видит, но старается этого не показывать. Не хочет менять очки. Все, давай, не теряй время». Следующие полчаса ушли у меня на то, чтобы быстро надиктовать секретарю рапорт. «Здесь ничего сложно», – перечислил последовательно все события минувшей ночи, включая ситуацию с Галиной Брежневой и вызовом скорой из Кремлевской больницы. С докладом о усилении мер безопасности первого лица провозился дольше. Удалось составить список мер. Помимо тревожных кнопок добавил в план мероприятий установление поста в главном здании, ежедневную проверку автомобилей, проверку окрестностей по пути следования генсека на предмет обнаружения возможных лежек снайперов и взрывных устройств. Со сметой очень помог секретарь, я обнаружил, что плаваю в этом вопросе. Вообще-то, давно пора рассмотреть вопрос установки видеокамер. Да, пусть пока громоздких и примитивных, лицо нарушителя не распознает, но проникновение постороннего человека на объект зафиксирует без проблем. А дежурный оператор, наблюдающий за экранами, немедленно сообщит охране. Добавлю-ка в план, пожалуй, и это предложение. Дорого, конечно. Дешевле на ночь выпускать на территорию собак, но против них будет много возражений. Не дай бог еще пьяную Галю покусают, передал документы Рябинко. Тот прочел доклад, одобрительно кивнул. Мы быстро спустились вниз, и скоро уже ехали в Москву. На Лубянке нас встретил помощник Андропова, проводил в приемную на втором этаже. Взял доклад и зашел в кабинет Андропова. Я встал у окна, посмотрел на площадь Дзержинского с памятником Железному Феликсу. В моей реальности этот памятник был демонтирован в августе 1991 года, но долго любоваться не пришлось. Андропов принял нас через 5 минут после того, как ему сообщили о нашем приходе. Юрий Владимирович встретил нас стоя у окна, в руках у него был мой доклад. Он повернулся. Это был высокий, достаточно массивный, но при этом сухощавый человек, жесткое лицо, волевой подбородок, длинный нос, на переносице очки в толстой оправе. «Ну что, садитесь, рассказывайте», голос у главы КГБ был мягким и спокойным. Я слышал, что он не повышал голоса даже в самых напряженных ситуациях. Таким же, говорят, спокойным голосом он рассказывал по телефону Хрущеву, как вешают комсомольцев и коммунистов напротив посольства СССР в Будапеште, в 1956 году. Андропов был послом в Венгрии, когда начался антикоммунистический мятеж. Повстанцы захватили столицу и начали кровавый террор. Советское посольство захватить не удалось, благодаря твердости Юрия Владимировича. Мадьярская охрана хотела покинуть здание, но Андропов сказал, что бунтовщики повесят их сразу же, как только они покинут территорию советского посольства. Именно Андропов дал приказ стрелять на поражение, что остановило мирных протестующих. Советские войска подошли в течение 3 дней и потом неделю вели бои в Будапеште, чтобы деблокировать посольство. После тех событий жена Андропова впала в затяжную депрессию, из которой так и не вышла. Я это знал еще со времен своей службы в органах, когда жил жизнью Владимира Гуляева. Мы с Рябинко сели к длинному, буквой «Т», столу. Андропов уселся напротив. Положил перед собой мой рапорт и доклад. «С вашим рапортом я уже ознакомился, с вашими предложениями тоже», — сказал Андропов. «Все это принимается без обсуждения. Безопасность первого лица в приоритете, и экономить на этом преступно». Он задумчиво посмотрел на меня. «Теперь о Рыжове. Вот вы, Владимир Тимофеевич, задержали его, общались с ним. Какое мнение составили о задержанном?» Я ответил прямо. «Я не специалист, Юрий Владимирович. Но даже невооруженным взглядом видно, что человек болен, как минимум, шизофрения. Когда его задержали, как он двигался, как профессионал», уточнил Андропов. «Нет, он был совершенно несведущ в рукопашном бою. Кроме того, передвигался слишком шумно. Не профессионал, это точно. Но вот откуда у непрофессионала такое знание расположения помещений нашего объекта, я даже предположить не могу. Все, кто работает на объекте, проверены тщательно. Утечка информации исключена», заметил генерал Рябинко. «Но мы еще раз проверим всех без исключения, всю обслугу». «Что ж, понятно», Андропов одобрительно кивнул. «Итак, о Рыжове. Его допросили и отправили в институт сербского. Теперь им занимаются психиатры. Предварительный диагноз – велотекущая шизофрения в стадии обострения. подняли всю его подноготную, абсолютно случайный человек, действительно работает бухгалтером, не является секретоносителем, не связан ни с какими культами, сектами и прочими подобными организациями. Кроме того, оперативные работники осмотрели зал игровых автоматов. Принадлежит Союз-аттракциону, запущен месяц назад. Никакого техника там не было. Приходящий техник обслуживает еще три таких же зала и приезжает раз в день, обычно вечером, инкассирует выручку. Именно в тот день он вообще был на больничном. Так что человек, представлявшийся Рыжову техником, на самом деле был кем-то другим. А был ли он вообще? С сомнением прокомментировал Рябинко. Мало ли что или кто привидится шизофренику. Был. Потому что в подсобке заведения найдены отпечатки Рыжова и еще одни, которых нет в нашей картотеке, и которые не принадлежат никому из работников. То есть кто-то посторонний действительно приглашал Рыжова в подсобку. А что таксист? Может, он что-то видел? Да, нашли такси, на котором Рыжов доехал до точки высадки. Таксист ехал в парк, но Рыжов заплатил двойную цену. В такси он был один. Не доезжая до названного при посадке адреса, он попросил таксиста остановиться и дальше двинулся пешком. Больше ничего выжать из единственного свидетеля не удалось. Наши специалисты не рассматривают возможность внедрения субличности, выдвинул оригинальную идею Рябинко. Рассматривают, сказал Андропов. Такие работы ведутся на Западе очень активно. Не буду скрывать, такие же работы идут и у нас. Но человек для подобной сложной процедуры выбран слишком неподходящий, и активизировать субличность за такое короткое время, буквально на ходу, невозможно. Либо это должен быть очень сильный гипнотизер, владеющий совершенно уникальными техниками. Такие люди есть, но они находятся по нашим полным контролем. И на тот момент у всех полное алиби. Иностранных специалистов, которые могли бы провести подобную манипуляцию, у нас в СССР не было зарегистрировано. Странно все. Случайный человек, случайно находит пистолет, случайно узнает план дачи Брежнева, заметил я. А это вы предвосхитили следующий вопрос, Владимир Тимофеевич. Андропов поправил очки. Не слишком ли много у нас в последнее время случайностей? Случайно в квартире Галины Брежневой обнаруживается комната с оборудованием, которая стоит там давно и также давно законсервирована. Случайно оно оказывается задействованным, и там находится наблюдатель, который работает параллельно с нашим ведомством. И опять-таки случайно он умирает в машине от сердечного приступа, не доехав до Лубянки. И вот теперь абсолютно случайный человек покушается на жизнь генсека. Я не верю в такие случайности, потому что любая случайность – всего лишь непознанная закономерность. Это вам информация к размышлению. Обо всех случайностях, какими бы мелкими они вам ни казались, докладывать мне лично. Помощник уже предупрежден. Если не удастся связаться со мной напрямую, оставляйте информацию ему. Мы с Рябинко встали, понимая, что разговор закончен. Но Андропов обратился вдруг ко мне с совершенно неожиданным вопросом. Владимир Тимофеевич, я слышал, что вы интересуетесь экономикой. Похвально, очень похвально. Наши работники должны иметь широкий кругозор. Мне доложили, что вы очень грамотно два раза выступили на совещании у Леонида Ильича и внесли некоторые предложения. Если вам не сложно, изложите их в письменном виде, я бы тоже с удовольствием ознакомился. Безусловно, сделает, ответил за меня генерал Рябинко. Мы поговорили конструктивно. Всего доброго. Думаю, Владимир Тимофеевич, вам нужно отдохнуть, у вас было очень сложное дежурство сегодня. Андропов пожал нам руки, проводил до выхода из кабинета. Мы с генералом Рябинко покинули здание комитета госбезопасности, и когда вышли на площадь, я сказал: «Юрий Владимирович, Чипи, ты о чем?» Не понял меня Рябинко. «Да так, анекдот вспомнил. Не стоит внимания, я уже прикусил язык, так как этот анекдот будет в ходу через много лет, во время правления Андропова. Как раз после появления в продаже водки Андроповка. Рассказывай», — потребовал Рябинко. «В общем, договорились», — здесь я запнулся, потому что в реальном анекдоте действующими лицами были Андропов и Риган, но тут же подогнал под реалии 76-го года. «Договорились наш генсек и американский президент о полном разоружении. Отдали приказы уничтожить все ядерные боеголовки. Встречаются после выполнения обязательств. На встрече присутствует Андропов. Американский президент заявляет, что оставил три боеголовки, и теперь весь Советский Союз должен встать перед Америкой на колени». Тут звонок Андропову. «Юрий Владимирович, Чипи, кричат в трубку, на Камчатке лейтенант напился и не выполнил приказ. 10 ракет не уничтожил, а долбанул ими по Вашингтону. А Андропов что? Рябинка с интересом ждал развязки. А Андропов говорит, мол, во-первых, не лейтенант, а генерал-лейтенант, а во-вторых, пока наш народ пьет, Советский Союз не встанет на колени. Рябинка захохотал, громко, в голос. Слушай, может это ты на прапорщика Васю намекаешь? Ой, чувствую, зря мы отправляем его на Камчатку. Как бы ни вышло чего, просипел он, смеясь. Меня тоже пробрал смех. Прапорщик Вася и его мама были предметом разговора вчера утром, а теперь казалось, что все случилось давно. Тебя подвести в Кретово, предложил Александр Яковлевич. Нет, ответил я. Пройдусь немного, проветрюсь. В голове будто рой пчел, обдумать надо все. Ты смотри осторожнее, после такого дежурства. Но, как знаешь, не стал настаивать генерал. Он сел в Волгу и уехал. Я прошел мимо памятника героям Плевны. Папа, смотри, а у дяденьки губы накрашены. Взвизгнул ребенок за моей спиной. Судя по голосу, лет 5, не больше. А у второго дяди ресницы синие и тени голубые, как у моей мамы. Папа, а дяденьки... клоуны. Я невольно оглянулся. Маленькая девочка в красной курточке и белой беретке прыгала возле отца. «Да, дяденьки клоуны», — как-то поспешно ответил дочери мужчина. Взял ее за руку и потянул прочь, в сторону Красной площади. Я посмотрел на группу туристов и не поверил своим глазам. У памятника героям Плевны группой стояли геи. Самые натуральные, манерные. Но самым удивительным было даже не это. Удивительно, что их сопровождала чиновница из ЦК. Глава 19. Я подошел поближе. Геи громко разговаривали по-немецки. Если бы не грубые голоса и кадыки, некоторых из них можно было бы принять за девушек. Длинные, ниже плеч, волосы, накладные ресницы, накрашенные яркой помадой губы. Одеты в расклешенные джинсы с бахромой, из-под расстегнутых ярко-розовых курток виднелись вязаные женские жилетки, поверх разноцветных рубашек. Их манерное кривляние неприятно бросалось в глаза. Они действительно казались злыми клоунами на фоне скромно одетых советских прохожих. У входа в гостиницу «Интурист» эта группа смотрелась бы куда органичнее, чем здесь, у памятника. Впрочем, в СССР 1970-х она нигде не может смотреться органично. В прилегающих к памятнику героям Плевны зданиях размещались серьезные учреждения. ЦК КПСС, Министерство черной металлургии и много разных комитетов. В рабочий день туда спешили серьезные люди, приехавшие по делам из разных регионов, чтобы решить сложные хозяйственные вопросы. Их контраст с немецкой группой не просто бросался в глаза, он был вопиющим. Люди по дуге обходили немцев, бросая на них недоуменные взгляды. Чиновница тоже на немецком отвечала на вопросы, но делала это тихо. Было видно, что ей настолько не по себе, что готова провалиться сквозь землю. Она была одета в строгое синее пальто, на шее повязан легкий лиловый шарфик, на голове классическая шляпка с узкими полями, руки в перчатках, в руках маленькая кожаная сумка, обувь на низком каблуке, но видно, что не дешевый кожзаменитель, а настоящая кожа. Я знал ее, это была Лариса Лисюткина, инструктор международного отдела ЦК КПСС. Точнее, ее знал Медведев и, как я понял из его воспоминаний, был с ней в приятельских отношениях. «Лариса, привет, 100 лет тебя не видел». Приблизившись, я поздоровался, потом кивнул в сторону ее группы. «А у тебя, смотрю, цирк уехал, клоуны остались». Геи что-то оживленно обсуждали между собой, бросая на меня заинтересованные взгляды. «Это не цирк, это хуже», Лисюткина затравленно оглянулась. «Ты представляешь, эти идиоты из комитета молодежных организаций не нашли ничего умнее, как пригласить в Москву активистов гей-движения из Западного Берлина. Как вообще такое возможно? Они же все эти гомосеки. Стыд-то какой, хоть бы с нами посоветовались, проконсультировались. Но нет, отнесли приглашение на подпись Капитонову, а тот подмахнул не глядя. Он вообще последнее время чудит. В голове не укладывается, я не преувеличивал, а действительно был в шоке не меньше Лисюткиной. Аббревиатуру неправильно расшифровали, пожаловалась Лисюткина. Тоже Ваня постарался, сказал, что ХАВ – это борцы за мир и молодые коммунисты, а оказалось, молодые гомосексуалисты, Homosexuelle Action Westberlin. И ты не боишься их водить у памятников? Вряд ли их интересуют наши герои. Их интересует интеграция советских гомосексуалистов в общество. А где я им пидера? Она споткнулась на полуслове, прокашлялась и продолжила. «Где я им возьму мужеложцев? У нас за это вообще-то статья уголовная. До 5 лет, между прочим», — подразнил я Лисюткину. «Не боишься загреметь за пропаганду такой дряни? А мне что делать?» Она поправила очки, съехавшие к самому кончику острого носа, и с ненавистью посмотрела на своих подопечных. Капитонов приставил к ним куратором Дебелова, а тот сказал, чтобы я закрыла на все глаза и показывала то, что они попросят. Сказал, что собственноручно мне премию выпишет, сразу, как только товарищи ГМ-коммунисты уберутся обратно, в свой Западный Берлин. Я не знаю, что будет, если дойдет до Бобкова. Филипп Денисович с меня шкуру спустит. Ты-то здесь при чем, Валина Капитонова? Строй из себя невинную девочку, мол, знать не знаю, ведать не ведаю. А чего их к памятнику понесло? Лариса, видимо, была очень зла, потому что ответила, как есть. Потому что памятник издалека похож на хер мужской. Сообразив, что только что ляпнула, густо покраснела, быстро отвернулась от меня и снова занялась подопечными немцами. Рассказывая что-то по-немецки, повела их за собой в сторону новой площади. Посмеявшись, я все-таки решил выяснить, случайность это или же целенаправленная провокация. Перешел старую площадь и вошел в здание ЦК. Правильно говорят, что на ловца и зверь бежит. Навстречу мне шел Иван Капитонов, собственной персоной. В руке он держал стеклянную бутылку нарзана. Я попытался прочесть его мысли, но тщетно. Его разум по-прежнему был закрыт для меня. «Иван Васильевич, уделите мне немного времени», — вежливо остановил я его. «Чем я заинтересовал охрану нашего любимого Леонида Ильича?» — спросил он слегка издевательским тоном. «Да вот понимаете, я тут наткнулся на делегацию. Интересно, вы лиц нетрадиционной ориентации специально пригласили или по незнанию?» Капитонов расплылся в самодовольной улыбке. Глаза его при этом лучились хитростью и юношеским озорством. «Не думаете же вы, что я специально устроил этот пранк?» Выпалил он и осекся, пристально вглядываясь мне в глаза. Получилось, будто прикусил язык, неосторожно ляпнув слово из лексикона будущего. Но это уже во второй раз, потому я не поверил в случайную оговорку. Капитонов продолжал внимательно разглядывать меня. Прощупывает, выводит на разговор, я тут же почувствовал давление извне. Ощущение такое, будто в голову пытаются пролезть тонкие, длинные щупальца, через уши, через глаза, через нос. Значит, Капитонов тоже обладает способностью читать мысли, и сейчас пытается это провернуть со мной. Теперь понятно, почему я его совсем не слышал. Нашла коса на камень, как говорится. Я представил вокруг себя сверкающую сферу, которая отражает любой вид излучения, в которой сгорают эти мерзкие щупальца чужого сознания, и давление тут же пропало. Капитонова передернуло. Он машинально сунул мне в руку бутылку с минеральной водой, а я машинально взял. Иван Васильевич потер виски, наморщил лоб и кашлянул. Я молча смотрел на него, а моя интуиция советовала не спешить и быть осторожнее. «Простите, что это значит, пранк?» Никогда раньше не слышал этого слова. Капитонов сразу расслабился, напряжение в его взгляде спало, он заулыбался и соврал мне. «Это американский термин, специфический». Он ухмыльнулся и включил дурачка. Точного перевода не знаю, но звучит красиво. Кажется, им пользуются американские докеры. Он торопливо развернулся и стал быстро подниматься по лестнице на 2-й этаж. «Простите, я что-то плохо себя чувствую, пойду в медпункт». Я не стал его догонять, но некоторое время еще провожал взглядом удаляющуюся фигуру. Я уже был уверен, что Капитонов – попаданец. Вполне возможно, что из того же времени, что и я, словечки соответствуют. Также высока вероятность, что на самом деле это молодой парень, которому не повезло оказаться в теле 61-летнего секретаря ЦК Капитонова. Слишком уж несерьезное поведение, постоянно приколы какие-то странные. Так-то, если мои предположения окажутся правильными, ему можно лишь посочувствовать. Насколько повезло мне из 65-летнего попасть в тело 39-летнего, настолько не повезло ему переместиться из юноши в старика. Теперь я совершенно под другим углом посмотрел на недавнее присутствие Капитонова на совещании в Пицунде. Парня, похоже, интересуют реформы, и видимо он пытается их направлять в нужное ему русло. Вот только в какое? Вдруг он был ярым антисоветчиком, или ему просто плевать на СССР, но хочет поиграться, подергать за рычаги власти? Пока не могу понять, но держаться буду настороже, и в любом случае не отстану, Попытаюсь вывести Капитонова на откровенный разговор. Утренний допрос Рыжова и его перегруженная геймерскими словечками речь тоже предстала теперь совсем в другом свете. Но я не верил, что мой современник может быть до такой степени испорченным, чтобы заказать убийство генсека. Тем более, таким мерзким способом, как зомбирование совершенно постороннего человека. Хотя, что я знаю о его вывертах сознания, ведь пока факты свидетельствуют против Капитонова, и лексика будущего, и навыки телепатии. Я вдруг замер, вспомнив кое-что важное. Посмотрел на бутылку минералки, которую сунул мне в руку Капитошка. А ведь это идея. Я быстро вышел из здания ЦК и вернулся на Лубянку. Позвонил с вахты помощнику Андропова, Виктору Иванову. Вначале представился сам, потом попросил. «Виктор Александрович, мне надо поговорить со следователем, который снимал отпечатки в игровом зале». «Хорошо, все сделаем. Передайте трубку дежурному». Я передал трубку, дежурный выслушал распоряжение Иванова, тут же взял под козырек и выписал мне пропуск. Я прошел в следственный отдел, отдал бутылку на экспертизу, попросил сверить отпечатки пальцев с теми, что нашли в подсобке. Процедура снятия отпечатков заняла всего 15 минут, а вот сверка с образцами растянулась на полтора часа. Я за это время успел погулять по округе. Когда вернулся, меня уже ожидали готовые результаты проверки. Отпечатки не соответствовали тем образцам, что были найдены ранее. Я вздохнул с облегчением, так как где-то в глубине души надеялся, что попаданец номер два не совсем сволочь. В общем, с Капитонова частично снял подозрения, но вопросов по делу меньше после этого не стало. Покинув главное здание комитета госбезопасности, вернулся к памятнику героям Плевны, и вдруг вспомнил, что с самого утра ничего не ел. Напротив памятника, на другой стороне старой площади стояли дома еще дореволюционной постройки. Прошел туда и свернул в Харитоньевский переулок. В полуподвальном помещении пристройки к пятиэтажному дому находилась неплохая закусочная. Спустился вниз, вошел в полутемный зал. Тусклые лампочки не справлялись с освещением. Свет из окна падал только на стойку раздачи. За кассовым аппаратом сидела дородная тетка в застиранном белом халате. Она посмотрела на меня, нехотя встала и спросила таким тоном, будто делала мне одолжение. «Чего вам? Мне бы пожрать, уважаемая, и повкуснее», — попросил я, может, невежливо, но в пределах нормы. Как раз подходила под окружающую атмосферу. «Выбирайте», — тетка флегматично кивнула на стойку раздачи. Взял селедку с яйцом, посыпанную сверху зеленым луком и еще какой-то зеленью, гречку с печенью и два стакана томатного сока. Несмотря на не самый радушный прием, готовили здесь вкусно. При желании можно было купить и 100 граммов водки или коньяка, но пьяных разборок здесь никогда не бывало. Из-за близости серьезных учреждений, милиция заглядывала сюда часто, да и контингент, посещающий это заведение, в основном состоял из командировочных. Я поставил поднос на свободный стол, сел и с наслаждением вдохнул аромат горячего блюда. Но, сначала селедка, не заметил, как опустошил тарелку. Печень тоже была выше всяких похвал, просто таяла во рту. Поев, выпил стакан сока, предварительно размешав в нем щепотку соли. Второй стакан томатного сока остался нетронутым. Огляделся, люди за другими столиками ели, выпивали, курили. Отодвинул поднос, взял с соседнего стола пепельницу и тоже закурил. Итак, Иван Капитонов на самом деле уже не Иван Капитонов, а вот кто, пока не знаю. Подозреваю, что молодой парень из 21 века. Трудно поверить, что такое бывает. Два человека, вооруженные знанием будущего, оказались в одном времени, и оба попали в высший эшелон власти. С другой стороны, разве легко в принципе поверить в реальность перемещений во времени или как там правильно назвать это наше попаданчество? Еще и телепатия вдобавок. Так что, чего уж там, если моим козырем было то, что я непосредственно приближен к генеральному секретарю, то Капитошка, так я называл про себя попаданца номер два, был в центре всех кремлевских интриг. И если реальный Капитонов сильно не высовывался, а для интриг был туповат, то попаданец, как я понял, чувствовал себя куда бодрее. Вон как ловко навязался на встречу в Пицунде, но серьезными делами заниматься не может или не хочет, вечно придуривается. Вот и с этими немецкими пидорастами. Уверен, что не ошибся, а специально устроил прикол. Пранк, как он говорит. Размышляя, я покинул закусочную. Накрапывал теплый сентябрьский дождик, но захотелось немного пройтись пешком. Я медленно дошел до Китай-города, спустился в метро, и тут же ощутил острый, сверлящий взгляд в спину. За мной, похоже, кто-то следил. Подошел поезд, открылись двери, но я не спешил заходить. Потом запрыгнул в вагон в последнюю секунду и резко оглянулся. На меня в упор смотрел с перрона неприметный гражданин в шляпе и пальто. Прежде чем поезд тронулся, я успел настроиться на его мысли. Черт оторвался. Ничего, на следующей станции примут, прозвучало в мозгу незнакомца. Значит, действительно слежка и наблюдатель не один. Я доехал до станции Ждановской. Вышел из вагона, прикидывая, что могу выйти наверх, сесть на электричку или на автобус. На Вишняковской улице серьезный транспортный узел, там легко можно затеряться, очень много переходов, остановок, людей.